Перерожденный прародитель технологий. Пролог. Перекресток миров. Круговерть технологий. Сегодня я умру. Да, это уже решено. Несмотря на все мои старания, достижения, регалии и прочее, мой народ так и не принял меня. Какая ирония. Вся моя жизнь оказалась чередой провалов и неудач, все из-за жалких предрассудков. Ройка Грилдей, великий прародитель технологий, умнейший повелитель из всех живущих, тот, чьи разработки считались вершиной технического гения, и при этом в моих жилах течет человеческая кровь. Я чувствую и испытываю эмоции, и это поставило на мне крест. Хех, мои собратья, повелители технологий, считают эмоции чем-то ужасным, придатком, который только мешает. Их мечта – создать устройство, которое раз и навсегда избавит их от любого эмоционального фона. А во главе у них стою я, прародитель, искренне проповедующий пользу этих самых эмоций. Мда, меня ведь предупреждали, что народ взбунтуется. Все прародители из соседних круговертий твердили мне об этом. Лучший друг говорил, да и король тоже предупреждал. Но я продолжал стоять на своем, хоть и сам видел, к чему все идет. Папа, они приближаются. Чем ты там занимаешься? Скорее в портал. Из раздумий меня вырвал нежный детский голос. Эх, единственная моя радость, что скрашивает эти минуты. Моя дочь пошла совсем не в меня. Будучи повелителем технологий, она была гиперактивной, сверхэмоциональной и далеко не самой умной. Для других – позор. Для меня – самое настоящее счастье. И только ради нее я сейчас уничтожаю систему порталов всего перекрестка. Иначе ее отследят и не дадут никакого покоя. Мне это не нужно. Пусть уж живет спокойно в каком-то далеком мире. Мог бы отправить ее к брату. Но тогда им двоим не будет покоя. Не надо. Тик-тык так прошел через многое, чтобы наладить свою жизнь. Отец, ну что ты там застыл? Ее голос снова вывел меня из задумчивости. Я осмотрел ее и улыбнулся. Да, она точно будет в порядке. Пусть ее считают моим позором, пусть не видит в ней ничего хорошего, но я знаю, она действительно моя дочь. Подходя к ней, я напоследок провожу рукой по ее волосам. Хотел бы сказать напутственные слова, но речи – это не мое. Я просто толкнул ее в портал. Немой шок на ее лице стал последним, что я увидел. Синяя вуаль исчезла, закрыв проход туда и обратно. Все, дело сделано. Осталось последнее. Ройка Грилдей, прародитель технологии и бывший правитель круговерти технологий. Вы обвиняетесь в измене своего народа, потакании убогим практикам и поощрении методик, ведущих к деградации общества повелителей. Четкий и звонкий механический голос. Кто бы еще мог прийти за мной? Оборачиваюсь к своему палачу. Черные матовые пластины, красное свечение в сочленениях и черное, как смоль, маска, скрывающая лицо. Каскил. Главное воплощение всех предрассудков моего народа. Никакой органики, только холодный металл. Эмоций, даже речи быть не может. Таков мой главный советник. Кому как не ему забирать мою жизнь. Эх, ну, хотя бы нужно убедиться, что мои глаза им не достанутся. Забытый самим космосом мир. Есть что сказать напоследок? Повикаешь что-нибудь? Вопрос прозвучал презрительно, без капли жалости или сострадания. К тому же он был откровенной издевкой. Человек, стоящий у стенки, при всем желании не мог бы ничего ответить. Сломанная челюсть серьезно этому мешала, да и отвечать было нечего. Немолодой мужчина средних лет давно утратил всякий запал, а его недавняя выходка окончательно поставила на нем крест. Наверное, это карма, за то, что он когда-то поставил личные амбиции выше простого человеческого счастья. Выкинув из своей жизни всех, кто когда-либо ему помогал, ради карьерной лестницы, бывший старший офицер так и не дослужился до звания командира, а теперь даже не сможет увидеть, как будет развиваться история флота. Мужчина смотрел в пол, не в силах даже напоследок взглянуть на людей, которые оборвут нить его жизни. Он не хотел видеть их презрительные взгляды, направленные в его сторону. Ему и так было тошно. Столь ужасный поступок он совершил. По собственной глупости поддался на уговоры двуличных уродов, а потом провалил задание. Из-за своей неспособности удерживать эмоции в узде он не стал работать над ошибками, а вместо этого пошел топить горе в алкоголе. На вершине этой череды идиотских поступков оказалась маленькая девочка, чье лицо глубоко запало в его проспиртованный разум. ПФФ, и этот человек метил на вершину, тьфу ты, даже человеком назвать тебя зазорно. Парни, готовься. С этими словами приговоренный услышал, как люди подняли оружие. Пять человек передернули затворы автоматов, готовые выпустить весь боезапас. целясь. В эти последние мгновения мужчина уже ни о чем не думал. Его разум смирился с участью. Если бы мог, он давно сам покинул бы это тело. Даже мелькала мысль, что он готов отдать его кому-то другому, чтобы оно еще послужило на благо человечества. Жаль, что такого варианта не было, просто глупая предсмертная мыслишка. Пли. Грохот выстрелов раздался незамедлительно. Град пуль впился в тело мужчины, прошивая его насквозь. Кровь начала заливать все вокруг, а его разум наконец освободился, покинув тело навсегда. Выстрелы прекратились лишь тогда, когда обоймы опустили. Никто не жалел мертвеца. Какие бы заслуги у него ни были, тот, кто посмел тронуть невинное дитя, заслуживал лишь презрения. Окровавленное тело упало на пол, под ним начала растекаться лужа крови. По регламенту назначенный помощник подошел проверить пульс. Все и так было понятно, с такими ранениями жить невозможно. Юноша не собирался даже касаться тела, но вдруг заметил, как у мертвеца едва заметно вздымается грудь. Не веря своим глазам, он поднес руку к шее, чтобы проверить пульс. «Сэр, он, у него есть пульс». Глава 1. Пробуждение было внезапным. Даже не знаю, как это описать. Что-то похожее ощущаешь, когда, погруженный в свои мысли, внезапно получаешь ушат ледяной воды на голову. Непонимание, растерянность, спутанность мыслей, все это навалилось на меня разом. Лишь спустя несколько секунд я осознал, что живой. Не понимая происходящего, я первым делом попытался встать и тут же упал обратно, едва выдержав жгучую боль, пронизывающую все тело. Попробовал двигаться медленнее, но результат оказался таким же. Казалось, что в теле нет ни единого живого места, а оно, возмущенное, не верило, что его смеют двигать. Полминуты я пытался найти положение, в котором боль хотя бы немного утихла, но в конце концов просто смирился, придется перетерпеть. Вместо попыток двигаться решил сосредоточиться на анализе происходящего. Минуту спустя я пришел к первым выводам, которые, увы, не радовали. Первое. Моя жизнь – ошибка. И это не шутка. Судя по ощущениям, это тело пережило расстрел или нечто подобное, в нем буквально зияет несколько десятков отверстий. Второе. Я переродился. Снова. Видимо, создатели испытывают ко мне какой-то особый интерес, иначе я не могу объяснить такой поворот судьбы. Третье. В этот раз все куда хуже. В прошлый раз я переродился в теле полукровки, но все же повелителя, младенца с потенциалом, о котором можно только мечтать, пусть и без памяти. Сейчас же я чистокровный человек, кажется, даже с душой, хотя тут точно не скажу, впервые такое как-никак. Еще одна перемена, мои глаза, самые обычные, ничем не примечательные. Я не вижу потоков силы, ни аур, ни подробностей мира. Честно скажу, это дико непривычно. Так мало информации перед глазами, то диву даешься, ни тебе табличек, ни формул, ни банальных описаний. Однако есть и положительная сторона. У меня все же есть какие-то необычные способности. Что-то все же так или иначе поддерживает во мне жизнь. К тому же мне удалось просканировать свое тело, пусть и не с первой попытки, так что совсем уж беспомощным себя не чувствую. Да и природа этих сил в какой-то степени должна мне быть знакома, нужно лишь лучше разобраться в их структуре. Это явно нестандартная магия моего прошлого мира. И, наконец, самое важное, у меня сохранилась память, весь тот опыт, достижения, все то, что я пережил в своей прошлой жизни, все это со мной. Кроме того, по предварительной оценке мои умственные способности тоже остались на прежнем уровне, а это уже затмевает большинство минусов. Теперь нужно разобраться, где я оказался, и составить план действий. Стоило мне подумать об этом, как дверь палаты, в которой я находился, а судя по всему, это действительно была медицинская палата, резко распахнулась. Внутрь вошла брюнетка, рост, черт, без глаз все же не так удобно определять, ну да ладно, глазомер и без того у меня неплох. Рост 1,75 м, насыщенные голубые глаза, деловой костюм, зауженные черные брюки, идеально выглаженная белоснежная рубашка, вместе с черным пиджаком. Все было безупречно подогнано под ее фигуру, но ее первые слова вызвали у меня еще больше вопросов. Вот как значит, в наше время выглядит несостоявшийся педофил-мертвец. Ну что, готов объясниться? Так, нет, я не готов. Сначала определенно кто-то должен объясниться мне. То, что предыдущий владелец этого тела совершил нечто ужасное, я понял быстро. Отношение людей говорило само за себя. Меня мгновенно скрутили, надели наручники и, чуть ли не нагнув лицом к полу, повели по коридорам. Я пытался намекать, нет, прямо говорил, что мне очень больно, но в ответ услышал грубое «заткнись». Вежливостью это явно не пахло, но я не из тех, кто отвечает оскорблением на оскорбление. К тому же, боль терпеть мне не впервой, бывало и хуже. По итогу меня привели в настоящую камеру с серыми каменными стенами, одиноким столом и двумя стульями. Обстановка совсем не располагала к теплому приему, зато к совсем неприятному общению. В таких комнатах у меня на родине обычно мариновали провинившихся, думаю, здесь такой же механизм. Меня тут же пристегнули наручниками к столу, а когда я сел, прикрепили и ноги к стулу. Будто я в своем состоянии мог куда-то сбежать, могли бы сделать какие-то выводы, ведь сюда меня чуть ли не буквально тащили. Правда, почти сразу мне удалось и я понял, что эти меры предосторожности были не просто перестраховкой или стандартной процедурой. Как только меня заковали, мне резко поплохело, будто от системы жизнеобеспечения резко отключили, я даже подумал, что сейчас снова умру. Но через некоторое время это состояние прошло и хоть было все равно слегка плоховастенько, по крайней мере жизнь не утекала из меня. Тогда мне стало окончательно ясно, либо эта камера, либо кандалы каким-то образом подавляют силу, которая поддерживает меня в живых, а может и вовсе комната с цепями работают в паре как единый артефакт. Вот бы изучить. Арк. Нет, я еще долго буду привыкать к обычному зрению, как же неудобно. Хотя, конечно, есть вероятность, что это был просто припадок, тело у меня далеко не молодое. Но пока я склоняюсь к первому варианту, все же если учитывать и другое, то мне надо будет держать в голове еще с десяток мыслей, от чего мне может стать хуже, а я хоть и умный и многозадачный, не привык заполнять голову всяким хламом. Оставшись один, я стал обдумывать происходящее, надо хотя бы предварительные выводы сделать из того, что успел осознать. Итак, что мы имеем? Магический фон этого мира оказался невероятно слабым, точнее, его по сути вообще нет, максимум на что можно рассчитывать, легкая вспышка, и то придется пару недель покопить силы. Это странно, раньше я бы сказал вообще невозможно, ведь каждый мир подключен к звезде великого создателя космоса, без этого он просто не сможет существовать. В теории это делает все миры так или иначе подверженными магическим влияниям, просто в отдельных живые существа не научились с ним взаимодействовать. Эволюция, что сказать, иной раз она заметит фон несвойственной энергии и включит это в развитие, а другой проигнорирует, и будут тогда живые существа жить и даже не подозревать, на что способны. Но я отвлекся, возвращаясь к тебе, здесь матушка эволюция при все желании не смогла бы развить живое магическим путем. Ощущение, будто по этому миру прошлась пустота, но тогда бы тут и мира б не было. Но с другой стороны, тут есть нечто иное. То, что я использую, явно не магия, а нечто иной природы. Однако эта сила не может быть мне полностью неизвестной, иначе я бы не смог ей пользоваться, даже на интуитивном уровне. Скорее всего, это что-то из моей прошлой жизни, связано с воздействием на мир, но не является магией. При этом то, что я так или иначе использовал, причем продолжительное время, настолько, что мое подсознание в критический момент автоматом использовало это нечто для спасения. Единственное, что приходит в голову, это способность влиять на механизмы вокруг. В теории это возможно и есть ответ. В прошлом из-за силы моего разума он частично виял на окружение, создавая электромагнитные импульсы, мне пришлось долго тренироваться, чтобы научиться их контролировать, а то помню, как первые годы моей прародительской жизни я то и дело отключался в стенную рабочую панель, теряя кучу данных. Но как эта способность помогает поддерживать жизнь? Тем более, будучи без сознания, единственное объяснение – отсутствие магического фона дало моей силе разума больше свободы, больше неева не мешает ей вырываться наружу и проявлять себя в своем полном объеме. Но это лишь гипотеза, и для ее проверки нужно больше данных, желательно с какого-то добротного учебника, информационной сети, или хотя бы разбирающегося в теме человека. И на этой мысли дверь камеры наконец распахнулась. На пороге оказалась та самая девушка, что уже встречалась мне в палате. Теперь, когда первый шок прошел, я смог взглянуть на нее более объективно и должен признать, впечатление она производила. Спортивное телосложение, подтянутое, будто прошедшее на самой грани, чтоб перейти в стадию качка. Уверенная походка, без стеснения и скованности, аккуратное лицо с хитрым взглядом. Женщина определенно знает себе цену, но впечатление тяжелохарактерной не создает, скорее пробивная, идущая к своей цели. Мда, а раньше ведь от одного взгляда мог составить подробное досье, а тут кое-как сделал очевидные выводы. В любом случае, она держала в руках папку, вероятно, мое досье. Итак, Игорь Александров, 43 года, бывший старший офицер флота Вооруженных сил России, разжалован после провала в Арктике, а ныне приговоренный к смертной казни за совращение 9-летней девочки, приговор приведен в исполнение вчера. Но по какой-то причине меня, единственную дуала ранга Мегалодон, отправили к вам. Итак, мистер Мертвец, почему вы живы? Так, ага, и что мне на это ответить? Она знает обо мне куда больше, чем я сам. Минутку на осознание. Значит, бывший офицер и педофил, боже, мужик, зачем ты только полез к малолетней? Это же мерзко. Мне аж неловко находиться в этом теле. Интересно, она не уточнила, успел ли Игорек провернуть свое дело или нет? Надеюсь, нет, иначе это станет еще омерзительнее. «Я жду ответа на свой вопрос», — резко произнесла девушка. «Я явственно почувствовал давление, будто мою голову начали сдавливать тяжелой гирей. Неприятно, но терпимо. С уважением, мэм, я не совсем понимаю, что именно вы хотите услышать. Как бы помягче выразиться, я даже не понимаю, что здесь происходит», — ответил я, стараясь быть максимально вежливым. Девушка посмотрела на меня с подозрением. «Хм, потерю памяти имитируешь? Глупо, не находишь? Надеешься выкрутиться? Намного проще будет просто ответить на мои вопросы». С каждым ее словом давление усиливалось. Мне пришлось сосредоточиться, чтобы ослабить его, и, к моему удивлению, это сработало. «Мисс, честно говоря, я только что очнулся. Все, что я понимаю, мое тело болит, будто его расстреляли, что, по сути, так и было. Потом пришли вы и несколько здоровяков, притащили меня сюда. Больше я не знаю ничего, а от вашей истории мне самому становится не по себе». Девушка посмотрела на меня еще более внимательно. «Ладно, играем так до конца. Все же, по факту, я говорю правду, исключая моменты, связанные с самим собой. Кто я такой, понимаю прекрасно, а вот все остальное не очень». Девушка, кстати, кажется, стала верить, хлопает глазками непонимающе. «Правда, я чувствую, как упорно она пытается надавить на мою голову, но это бесполезно. Защита, или что там я сделал, работает очень хорошо, у нее никаких шансов. Хм, интересно». Наконец слышу от нее, прежде чем она вновь погружается в папку. 6 минут и 27 секунд она перелистывает страницы, явно что-то выискивая, пока вновь не поднимает взгляд. Проверку на пси-способности не проходил, но при этом выжил после расстрела. А сейчас не корчишься от моих сил. Либо у нас тут беспрецедентный случай пробуждения псионика, либо же ты невероятно мощный скрытник. Ага, значит, это здесь называют псионикой. Что ж, логично, в многих мирах так именуют силы, основанные на разуме. И, по всей видимости, я не должен быть способен их использовать, да и тем более так спокойно закрываться от нее. Вроде бы она причислила себя к какому-то рангу, что-то вроде системы ранжирования сил. Наверное, и, судя по всему, у нее он высокий. Ну, будь я, как вы выразились, скрытником, вряд ли показал бы сейчас что-либо. Наверное, первый вариант будет более вероятным, мисс. Протянул я, надеясь узнать ее имя, а заодно рассчитывая, что мне наконец-то дадут больше вводных. Хоть какой-то базис, с которым я смогу поддерживать разговор лучше, чем просто играть в дурачка. Не люблю притворство, никогда не был хорошим актером. И, видимо, создатели услышали мои мольбы, потому что девушка тяжело выдохнула и начала объяснять. «Ладно, сыграем по-твоему. Я, Елена Попова, псионик-дуал, класс психометаболизм-телепат, глава отряда специального назначения под кодовым названием «Иные». В мои обязанности входит защита человечества от аномальных существ, а также урегулирование различных эксцессов на территории нашего дома, в основном связанных с особыми псиониками». «Ага, и я такой эксцесс». Елена улыбнулась на это и взяла папку, открыв ее на первой странице. «Верно, я уже зачитала твою краткую биографию, но могу просветить. Родился 29 февраля 1045 года в семье простолюдинов. Жили в малозаселенной деревне, подверженной пси-штормам. Братьев и сестер не было. Мать умерла в раннем детстве от лап монстра во время прорыва. Отец, бывший военный, особых достижений нет. Успехов в учебе и спорте не возымел, оценку на пригодность к псионике провалил. При первой же возможности был отправлен в военное училище, откуда поступил в морской флот. Медленно продвигался по карьерной лестнице, был женат, однако брак оказался недолгим. В один момент смог резко подняться до старшего офицера, как оказалось при расследовании, за счет махинации продвижения идей определенных личностей. Конкретные имена выяснить не удалось, с женой рассорился, после чего расстался, всех друзей постепенно потерял, став одиночкой. Вскоре также был кинут верхушкой, что привело к замедлению, а потом и остановке карьеры. Ну и совсем недавно ослушался командования, угробил дорогущий корабль с кучей ценных людей, за что был выгнан на мороз. Подробности про твой поступок с ребенком опущу, надеюсь, не интересует. Из примечаний: любишь выпить, прикурить, нелестно отзываешься о псиониках, а в целом характер да, определенно дерьмо. Ну что ж, видимо, я слукавил, говоря, что все не так плохо в моем перерождении. Прошлый владелец тела оставил после себя полный букет достижений, с которыми мне не то что сложно будет, любой уважающий себя человек плюнет в мою сторону. По всему выходит, что я продажный, эгоистичный, самовлюбленный, вспыльчивый, безнадежный алкоголик. Вау. Я уверен, если посчитаю вероятность попадания в тело с таким набором, то просто взорвусь от восторга. По лицу вижу, ты в культурном шоке. Хм, видимо, и правда ничего не помнишь. Что интересно, в ином случае я бы не поверила, но, учитывая твое пробуждение, кто знает, может, мозг съел твою личность, чтобы пробудиться. Продолжила Елена, предоставляя мне отличную основу для будущих объяснений. Я, конечно, прекрасно понимаю, что при всем желании разум не может стать сильнее, поглотив свою же память, но не думаю, что люди разбираются в этом больше. В конце концов, они зачастую даже о существовании разума, как отдельной единицы, не знают, ограничиваясь лишь душой и телом. А ведь это целая наука. Помнится, мой сынишка посвятил несколько десятков лет изучению симбиоза души, тела и разума. Были же времена, но при всей твоей интересности твой приговор все же в силе. Что думаешь, хочешь на расстрел? Вдруг она возвращается к неприятной теме, глядя мне прямо в глаза. Интересные у нее вопросы. Какова вообще вероятность, что кто-то ответит на него положительно? Хотя, Мшот мог бы, просто чтобы приколоться. Жаль, только мне его чувство юмора не досталось. Мне хватает нынешних дырок. У вас же определенно есть иной вариант, где я остаюсь в живых. Иначе зачем вам затевать весь этот разговор? Мирно произношу я, но получаю совсем немирную улыбку. Мда, если честно, хочется уже сменить собеседника. Здесь словно на американских горках. Глава 2. Все оказалось просто и очевидно. Мне всего лишь нужно стать мальчиком на побегушках у этой Елены. Это если вкратце. Расписала она все, конечно, подробнее и куда красивее, мол, в стране, где я нахожусь, псиоников ценит, и чем выше сила, тем больше ценность. В конце концов, именно псионики являются главной силой в борьбе с опасностями этого мира. Конечно, существуют отдельные подразделения в армии и частных отрядах, где вся живая сила состоит из простых людей, но с течением времени их становится все меньше и меньше. Слишком псионики сильны по сравнению с обычными людьми. Будь я просто слабеньким пробудившимся, со мной бы сейчас не церемонились, просто повели б на плаху, все ж грехи этого тела, мягко говоря, непростительны в стандартных условиях, и мне сложно с этим не согласиться. Но, учитывая мое нынешнее состояние, где я не просто выжил после смерти, но и показал кое-какие способности при Елене, мне уже приписали ранг кита минимум, но думаю, после разговора с девушкой она, вероятно, поднимет его еще выше, что только увеличивает мою ценность, а значит и вероятность получить хоть какую-то возможность не помереть раньше времени. Кстати, о рангах я тоже узнал. Елена, конечно, не хотела со мной сильно церемониться, все же пусть она и поверила в мою историю об амнезии, но так просто первое впечатление не переписать, а его она успела составить из моего досье. Кстати, мне даже удалось в него посмотреть. В очередной раз убедился, что я попал к мудаку, но оправдывать его глупо, но по крайней мере большинство своих прегрешений он делал в затуманенном рассудке, из-за алкоголя. Да и с девочкой все по итоге в порядке, не добрался мудак до нее. Хотя будь на моем месте экс, тот бы начал сейчас говорить про психические травмы для ребенка, но для меня это темный лес. Что-то я излишне часто отвлекаюсь, странно, раньше такого не замечал за собой. Так вот о рангах. Они названы в честь морских животных, что меня удивило, но в подробности причин такого наименования я решил не лезть. Распределены они по силе, но как это всегда бывает у людей довольно условно и со своими нюансами. Елена выразилась так: в рамках одного ранга люди могут значительно отличаться по силе, едва ли не на голову превосходить друг друга, а в иных случаях наоборот быть равны, но переход на новый ранг всегда сопровождается качественным скачком, который виден невооруженным взглядом. Тут-то уже все равно, насколько ты силен в своем ранге, кого-то повыше не одолеешь. Ну и, собственно, пройдусь от низов к вершине. Каждый неодаренный считается в кругах псиоников морским огурцом. Этот ранг неофициальный, по сути его использование даже порицается из-за вероятности оскорбить простой люд таким названием, но очень часто оно употребляется среди одаренных, стандартная практика в целом. Группа привилегированных так или иначе будет какое-то оскорбительное название для менее везучих. Дальше, морской конек, по силе как 10 среднестатистических огурцов. Не самый слабый боец, но считается рядовым, несерьезной угрозой, буквально переходным на пути к чему-то серьезному. Многие псионики проходят этот ранг еще в детстве, когда разум только начинает формироваться и лишь обретает свои контуры. После них акулы, также десятикратно сильнее. Это уже серьезные бойцы, которые составляют основную массу псиоников и являются главной боевой силой в отрядах и армиях. Теперь, киты. Перевес по сравнению с предыдущими все такой же. Такие псионики стоят во главе отрядов. Для них человеческие возможности, детский лепет, а грамотный отряд китов может снести небольшой городок. Но они еще не монстры. Мегалодон, вот где начинается реальная мощь, и не просто так. Разница по силе здесь уже стократная. И только этим можно объяснить удивление Елены на мое спокойное личико. Теоретически она способна уничтожить все это здание, не моргнув глазом, что уж говорить про кого-то вроде меня. Подозреваю, будь на моем месте кто-то другой, я и вовсе должен был бы пускать слюни от ее давления в моб-сторону. Да и в целом таких, как она, едва ли наберется сотня в этом мире. И большинство из них так или иначе известны, популярность за ними так и тянется, ведь они буквально супергерои для простого народа, те самые, что в одиночку переворачивают исход битвы. Повод для гордости в общем, хотя это еще не вершина. Кракены, полубоги этого мира, перевес сил тут возвращается к норме, 10 к 1, но это не так важно, ведь мегалодоны уже казались чем-то запредельным, а иметь десятикратный перевес перед ними, вот и я о том же. Фактически это вершина развития псионических сил. Дальше за всю новую историю человек не уходил, да и надобности вряд ли было. Вряд ли человеку, способному город разорвать в клочья, приходила в голову мысль, что ему мало и стоит развиться еще дальше. Хотя Елена упоминала, что некоторые ученые говорят еще об одной вершине, Левиафане, буквально человеке-боге, способном подчинять мир. Правда, другие ученые говорят, что это все бред и гипотезы, мол, существуют исследования, доказывающие, что человеческих мозг просто не в состоянии пережить нагрузку от чего-то подобного. Кажется, я начал с чего-то другого. Ах да, моя дальнейшая участь, точно. В общем, мои способности дали мне возможность избежать наказания, несмотря на весь послужной список прошлого, я банально слишком ценен, таким ресурсом не разбрасываются. Но при этом мне поставили условие, что я буду безукоризненно отдавать всего себя под присмотром приставленного ко мне человека, то есть Елены. Как я уже сказал, буду у нее на побегушках. Не лучшая участь, но лучше смерти и гораздо лучше жизни в бегах. Немного побуду пай-мальчиком, а там, глядишь, получу достаточно достижений, заслужу доверие и получу относительную свободу. А дальше уже можно будет разгуляться. Уверен, с моими знаниями смогу и с перекрестком установить связь, и дочь найти. В общем, все не так ужасно. Да и на самый крайняк сбегу. Раз уж кадры вроде меня тут ценятся, то всегда можно найти тех, кто меня к себе под крыло возьмет и на мое прошлое смотреть не будет. Думаю, не будь Елена столь дружелюбна, что самостоятельно предложила мне такой вариант, я б так и поступил. Вопрос, правда, как я б сбегал, вряд ли на данный момент смогу просто взять и пробить себе выход наружу, но, впрочем, и думать об этом уже не надо. Но это планы с очень далекой перспективой, а сейчас задачи немного другие. Меня вернули в палату, где я должен закончить лечение, что, судя по всему, не займет много времени. Я постепенно осваиваю свои способности и, судя по состоянию, смог ускорить процессы регенерации, причем результат даже меня удивил. Думаю, еще 3,5 часа, и буду полностью здоров. Мог бы еще ускорить, но подумал, что пока не стоит сильно светиться. Да и полностью суть сил я еще не понял. Не люблю использовать неизведанное больше, чем нужно. Чревато так-то, уже обжигался в прошлом. Повторять ошибки совсем не в моем вкусе. Ну а после восстановления меня отведут на тренировочный полигон, чтобы оценить мои силы и определить подходящий класс. Как я понял, это направленность, в которой развивается псионик. Если упрощать, будет человек сильным, быстрым или умным, зависит именно от класса. Ну а дальше уже будем посмотреть, буду я на передовой отдуваться или еще где расхлебывать всякое, даже не знаю, что лучше. Я, конечно, знаю, сколь ужасным могут быть боевые дисфте, встречал всяких монстров в свое время, опыт имеется и повторять не хочу, но с другой стороны, последние несколько тысячелетий я только тем и занимался, что сидел в своем кабинете, мониторил данные и анализировал всякое. Скуку разбавляли разные события с подачки сторонних сил, но если брать временные соотношения, то это как капля в море, что такое неделя бедствий с угрозой смерти или вообще конца света и сотня лет монотонной работы едва ли не ксероксом. Вот и я о том же. Короче, будь что будет, пока что повлиять на результат я не могу, остается просто ждать. Хаймэм, так, а что это за человек стоит в углу комнаты, весь в черном? Уверен, его там не было еще мгновение назад. Ха, а ведь именно там я чувствовал странные колебания всего минуту назад. Выходит, это была не просто аномалия, как решил изначально. В любом случае, это явно мужчина, судя по телосложению и ширине плеч. Весь в черном, пристально смотрит в мою сторону, будто выжидает чего-то. Стоило мне двинуться, как он поднял руку, наставив на меня пистолет. Ух ты, прекрасное начало знакомства. Елена хоть и была жесткой, но хотя б не держала меня на мушке. Мне оставалось лишь поднять руки, показывая безоружность. Давно не виделись, Александров. Голос был каким-то странным, искусственно измененным, и от этого ощущение неправильности лишь усиливалось. Переговоры такие я никогда не любил. Как мне доверять человеку, что ведет себя вот так? Еще и обратился же по фамилии. Видимо, я его знать должен. Но за этой черной глянцевой маской я не мог разглядеть лица. А хотелось бы. После последнего общения со своим заместителем мне в целом не хочется иметь дел с кем-то, скрывающим свое лицо. «Простите, я вас знаю», — на всякий случай уточнил я. Легкий смешок собеседника подтвердил мое сомнение, ожидаемая реакция. Он ждал, что я его узнаю. У меня не было на это никаких оснований. Возможно, я когда-то встречал его в своей прежней жизни, точнее оригинальный владелец этого тела, но сейчас он был просто частью этого нового мира, который я еще не до конца освоил. Приятно видеть, что вы столь хорошо выполняете свои условия. Признаться, когда мы с кем-то разрываем контакт, зачастую они не сильно слушаются наших предостережений и стараются всем разболтать о нас. Вы – приятное исключение. Я слегка улыбнулся, сдерживая внутреннее беспокойство. Вот и что мне ответить на это? Рад быть исключением? Ну, в целом то вариант, по крайней мере это продолжит диалог, а то, честно говоря, пока не понимаю, к чему все это идет. Как полагаю, этот тип из тех людей, благодаря которым настоящий Игорь в свое время смог наконец-то реализоваться и подняться по карьерной лестнице вверх, но эти же люди подтолкнули его ко всем остальным неудачам и падению. Думаю, они должны были либо забыть про меня, либо попросту убить, если я сболтну лишнего. Хаймэм, надо бы еще раз заглянуть в то досье, не было ли там каких-то попыток от меня рассказать что-то. Черты, почему я не запомнил все сразу, где моя фотографическая память? Ах, были б мои глаза со мной, ну как же проще было б. Ах, что-то долго я молчу уже, надо таки офтитить. Ау, рад быть исключением, но мне кажется, я чего-то не понимаю. Могу представить, после всего произошедшего вы в недоумении, но сами понимаете, времена меняются, обстоятельства тоже. А ваши новоявленные возможности, это как раз резкий повод для нас изменить свое решение касаемо вас. Он, как бы невзначай, дал понять, что моя ситуация в их глазах изменилась. Они увидели во мне не просто очередного паука в их сети. Я стал чем-то большим. Что ж, как я и говорил, ценные кадры ценятся везде. Только вот я не ожидал, что обо мне так быстро узнаю где-то кроме этого места. Сколько там времени с моего пробуждения прошло? Пару дней, и уже кто-то посторонний знает обо мне. Либо тут все очень плохо с сохранением информации в тайне, либо за этим телом все же присматривали после разрыва сотрудничества, а значит у меня есть реальный повод подумать о не столь ужасном положении этого тела. Знаю я, как это бывает, не так сложно сманипулировать человеком, имея нужные инструменты. Мы уже знаем, что местная власть сделала вам предложение, но, сами понимаете, вам ничего не светит. Согласитесь, и просто станете винтиком в большой политической машине. Ужасная участь, не считаете? Мы же уже показывали свои возможности и готовы гарантировать куда более респектабельное место. Так же, как и все предыдущие слова, это звучало как шаблон, как по учебнику. Я уже мог предсказать, что будет дальше. Эти люди явно опытны в подобных манипуляциях. Они знают, как заманить, как заставить поверить в их правоту. Однако не все так просто. У меня в голове прокручивалась целая цепочка размышлений. И откровенно говоря, у меня куда больше шансов стать так званым винтиком именно в лапах таких людей, как бы так сказать. Когда какая-либо организация работает в тени, ей ничьего не стоит выбросить сотрудника, не беспокоясь о последствиях. Да что там, я уже хороший пример этого. Пока Александрович действовал по указке, все было замечательно, а как пошло не так, и вот уже расстреляли. Короче, методичка, это все они одинаковые. Я уже встречал таких людей. Даже в Перекрестке, например, использовались такие же методы. Ты не согласен, мы тебя используем. Те, кто игнорировал их предложение, становились просто очередными пешками на шахматной доске. Но я ведь не был таким. Я всегда использовал свои мозги и ресурсы для того, чтобы прокладывать свой путь, предположим. А для того, чтобы получить предлагаемое вами прекрасное будущее, мне всего лишь надо. Несмотря на столь эмоциональные мысли говорить, я продолжил спокойно и вполне себе мирно, хотя бы с этим у меня проблем не было. Годы правления страны, где любые эмоции считаются слабостью, принесли кое-какие плоды. Как бы я ни желал, а чтоб ко мне хоть иногда прислушивались, приходилось включать покерфейс и забывать, что такое улыбка, злость, смех и печаль, любое проявление эмоций. Потом, правда, приходилось все накопленные на кого-то скидывать, но благо я всегда мог обратиться к Иксу, слушатель он отменный, и всегда мог поддержать разговор. Мелочи. Станешь нашими глазами и ушами. Видишь ли, девица, что решила взять под свой контроль крайне строгая личность, и не так часто удается возможность оказаться настолько близко к ней. Так что, будешь делать вид, что полностью ей под контролем, когда надо будет, передашь нам все, что мы скажем, ну и при необходимости выполнишь пару поручений. Мелочи. И не переживай, от телепатии защитим, ничто тебя не выдаст, если будешь послушно следовать инструкциям. Тем временем продолжил мой собеседник, возвращая меня на тропу разговора. Как же красиво он поет, как гладко стили, дескать, просто говори нам все, а мы тебя полностью обезопасим и никакого риска точно не будет, ты верь нам только. Ага, мужик, даже этому телу больше 40 лет, а ты впорвиваешь такие сказки, что ребенок задумается в правдивости твоих слов, на что ты рассчитываешь. Внутри я улыбался. Елена действительно молодец, она не подпускает к себе кого попало. Но странно, что она до сих пор не прислала кого-то сюда. Камеры в палате точно есть. Пока лежал, думая о своем, попробовал настроиться на какую-либо технологию, как делал это в родном мире. Получилось не очень, но все же я почуял слабенький отклик, при том выделанных для камер местах. Так что снова-таки вопрос, где охрана, что должна была давно ворваться и скрутить этого недошпиона. Возможно, этот уголок оказался слепой зоной, но разве Елена оставила б такую брешь? Как минимум такое с ее стороны непрофессионально. Ладно, работаем с тем, что имеем, а имеем мы решение, которое должно быть очевидным. Умирать-то я не хочу. Простите, сэр, но думаю, я не. Но мне договорить так и не дали. Этот гад выстрелил. Блеск. Глава 3. Кинеаграх никогда не знал бедности. С самого детства ему внушали, что мир делится на тех, кто управляет, и тех, кто управляем. Его семья была частью некой элиты организации, что никогда не появлялось в новостях, о ней знало не так много людей, но ее влияние чувствовалось в тенях коридоров власти. Кинни любил читать о тех, кто пробился к успеху, и думать, сколько из них когда-то прошло через его руки. Встреча с кандидатом на рекрутирование могла быть запланирована на вечер, но весь день он заранее моделировал в голове разговор, уже заранее решив, стоит ли человек хоть чего-то. Когда Кинни выбирал, кого рекрутировать, он напоминал себе судью, решающего, кому даровать жизнь, а кого отправить на казнь. Он считал, что организация, не только преследует цель для изменения всего этого мира, она еще и фильтрует общество. Те, кто способен принести пользу, получат все – богатство, признание, власть. Но как только их полезность истощается, они становятся обузой. «Ты либо актив, либо пассив», – любил повторять Кенни себе в зеркале, закрепляя галстук перед важной встречей. А пассивы в этой игре долго не живут. Таков был один из десятков, если не сотни рекрутеров организаций, что долгие десятилетия скрывается в тени, проникая во все уголки планеты, растила свою паутину по миру и все ради великой цели. Конечно, Аграх не знал, что это за цель, никто не собирался делиться с ним подобной информацией, ведь как для него все ниже стоящие были сошками, так и у руководителей этой компании не было причин воспринимать Кенни за что-то большее. Однако тот, естественно, не мог себе позволить подобных мыслей, упорно считая, что ему просто нет необходимости знать, зачем они этим всем занимаются. И все у него было хорошо в жизни, до этого дня. Сегодняшний день с самого утра не понравился Кенни Аграху. Его выдернули с заслуженного выходного, которых в последнее время и так было мало. Ему выдали задание на вербовку псионика, что он категорически не любил. А в довершение всего оказалось, что этим псиоником был гребаный алкоголик, которого он совсем недавно выкинул из своей жизни. Кенни сперва подумал, что это какая-то дурацкая шутка. Он несколько лет проработал с этим Александровым и лучше всех знал, что в этом старике нет даже крупицы дара. А тут, как оказалось, его должны были расстрелять, но тот выжил и пробудился. Мужчина пытался отговорить руководство, пояснял, насколько ужасным агентом будет Александров, и говорил, что его в принципе лучше прикончить. Но все аргументы разбились о факт, что этим мужчиной заинтересовалась сама Попова. Для организации это была слишком хорошая возможность. Они уже все перепробовали, чтобы пробраться в ее отдел, но с телепатом ее уровня приходилось считаться. Даже несмотря на ее двойное направление с рангом Мегалодон, любое слабое место могло стать шансом. Пришлось подчиняться и идти выполнять задание. К счастью, хотя бы тут все было подготовлено и не пришлось лишний раз ломать голову, как быть. Схемы базы, где находилась цель, давно были в распоряжении, шпионы в этом деле постарались уже давно, а средств, как и необходимости что-то менять, не было. Камеры имели кучу слепых зон, а прослушки не было вовсе. Конечно, тут тоже не обошлось без помощи определенных людей, благо возможности тайной организации высоки, и те смогли позволить себе такую наглость. 5 минут подготовки, отметить для себя все охранные посты, сверить информацию с тем, что видит, убедиться в правдивости, и вот Кенни уже внутри, смотрит на Александрова. Правда, с самого начала Аграх что-то заподозрил. Разговор был на удивление спокойным. Мужчина-алкоголик даже не ругнулся ни разу, что было неожиданно. В прошлом им приходилось не раз общаться, и откровенно говоря, если кто-то и мог проверить способность Кенни держать маску, то это Александров. Столь он был противен в общении, почти всегда в состоянии легкого опьянения. Это позволяло им легко манипулировать, конечно, но омерзение от этого никуда не уходило. Однако мнение агента это не изменило. Вербовать такого себе дороже. Стоило Александрову только намекнуть на свое несогласие, как Кенни спустил курок. Пуля из гевраариума, одного из видов металла, способного нейтрализовать псиоников. Опытный владелец сил смог бы противостоять такому выстрелу, но Александров только сегодня пробудился. Никаких шансов на выживание, какой бы там ни был потенциал. Так считал Кенни, уже опуская оружие. Но от удивления застыл на месте. Пуля застыла в паре сантиметров от головы бородатого мужчины. Она зависла. Телекинез схватил пулю. Невозможно. Не веря своим глазам, агент поднял ствол и выстрелил снова. Затем еще и еще, пока в пистолете не закончились патроны. Результат не изменился. Пули просто застывали в воздухе, не дойдя до цели. «Это совсем невежливо, так прерывать разговор», — проговорил Александров. «Хотели убивать, нужно было стрелять до того, как я вас увидел. Вы этого не сделали и потеряли свой шанс. В такой ситуации единственным верным решением с вашей стороны было бы вести переговоры, подготавливая почву для отступления. Однако, полагаю, вам не хватило ума и информации обо мне, чтобы сделать необходимые выводы. Мне вас жаль». Александров говорил приветливо, без ноток злости или обиды, будто не на него только что покушались. Но Кенни пробрало до дрожи. В его голосе было что-то не так, а глаза. Глаза Игоря Александрова в этот момент казались бездонным океаном силы, с которой невозможно было соперничать. Что-то быстро этот парень потерял уверенность в себе, хотя я толком ничего и не сделал, так небольшое баловство и перестраховка, на случай, если ам рука сорвется или еще что, тип то явно не питал ко мне какой-либо приязни. Ну и как оказывается, поступил я так не зря. Пока он говорил, я понемногу устроил между нами барьер из псионической энергии. Сначала боялся, что он заметит, но сколько бы я ни уплотнял барьер, он вообще не задумывался об этом, так что потихоньку брал из своего разума кусочек силы и как кирпичик выстраивал между мной и дулом пистолета стеночку, постепенно усиливая фокусировку и вкладывая больше сил. Пока вели этот диалог, появилась мысль, что такая беспечность идет еще и от его расчета на свои пули, но быстро проверил, что это зря. Управляюсь я со своими силами пока неважно, столько времени трачу на любое действие, ужас, но даже так слегка повлиять на пулю в патроннике у меня получилось. Да, сопротивление было, у этого материала явно есть какое-то подобие сопротивления к псионике, но слабенькое очень, по сути настолько, что им можно пренебречь. Это он меня настолько сильно, он меня недооценил, что ли, хотя ему это простительно. В его глазах я всего лишь пьянчуга, который недавно узнал о своих пробужденных силах. Сложно ожидать, что я способен на что-то серьезное. Хотя с другой стороны странно тогда. Человечек пришел не по своему желанию точно, должен же был уточнить, какие примерно у меня силы и какой потенциал приписывают. Очевидно ж, что ради какой-то мелочи рисковать оперативником, причем ценным, если принять как факт, что этот неизвестный достаточно способен, чтоб незамеченным проникнуть сюда. Значит, должно быть понимание, что со мной стоит считаться хоть немного. И от всего этого я все сильнее не понимаю, как можно было настолько принизить меня. У меня ощущение, что даже если бы я попала, она бы не ранила меня толком. Проверять это само собой не хочется, но сама мысль заставляет порождать во мне возмущение. Ой, едва не забылся в мыслях, в очередной раз. Так нет, надо что-то с этим делать, а то ведь однажды это сыграет со мной злую шутку. А этот тип тем временем, кажется, хочет сбежать. Чувствую колебания энергии вокруг его тела. ХММ, телепортация? Да не, это будет уже слишком. При всех возможностях, которые получает разум здесь, не могу представить, чтоб он позволил взять и переместиться. Так, ладно, человечек занят подготовкой, есть лишние секунды, а раз так, почему бы не поэкспериментировать? Раз уж я уже выстроил из своей силы стену, то попробую использовать ее, чтобы закрыть этого паренька. Облеплю его своей энергией и создам купол. Пару секунд, обхватить стенку псионики, взять ее снова под свой контроль и как будто разогретую глину придать ей новую форму, и готово. Но что-то не так, его волны спокойно проходят сквозь мое ограждение. ХМ, может изменить плотность, хотя нет, я и так уплотнял этот барьер так, что выстрел выдержал, скорее. ХМ, видимо, создав барьер от физических объектов, я сделал его бесполезным для псионики, вариант, ведь я создавал это поле, чтобы защититься от пуль, а не ограничивать чужую силу. Но как мне ограничить второе? Интересно. Ха, попробую сделать так же, как во время с разговора с Еленой, ее то сила тоже основана на разуме, от которого я тогда смог закрыться. Так, займем еще пару секунд на настройку, изменить направленность. Успех. Даже по его поведению видно, что я прервал попытку исчезнуть. Но вместо того, чтобы смириться, он, не теряя времени, рванул к выходу. Дурак. Ладно я, до этого момента я о тебе ничего не знал и оттого не собирался останавливать, а разговаривай ты с оригинальным владельцем, то мог бы пользоваться положением, но выбежать в коридор, где невозможно уйти незаметно. Ну что за глупость. Хотя, ладно, у него особо и нет вариантов, окон в моей палате нет, не заслужил еще такого доверия, чтоб любоваться красотами внешнего мира. Но он ведь не думает, что я буду просто смотреть на это, верно? Резко увеличиваю поток псионической энергии в своем теле, и сразу же забываю обо всех ранах. Вскакиваю с кровати и рванул за ним. Даже сам удивился своей скорости. Благо, реакции хватило. Не останавливаясь, хватаю его за лицо и с размаху прибиваю к стене. От удара она пошла трещинами, а вокруг поднялась пыль. Ой, что-то стены здесь хрупковаты. Надеюсь, ты поделишься информацией о своих работодателях. И что этого хватит, чтобы меня не ругали за стену. Не хочу, чтобы из моей первой зарплаты сразу вычли на ремонт. Эй, ты там как? Помычал бы хоть, а то, ау. Что ж, неловко вышло. Пожалуй, мне нужно будет серьезно поработать над своим контролем, А то ведь такая ситуация может повториться в будущем. Надо будет спросить у Елены, можно ли как-то определить примерный уровень силы противника. Ну и нужно подумать, как я объясню труп с размазанной в лепешку головой местному персоналу. О, слышу, как щелкает дверь. Как раз вовремя. Елена Попова в очередной раз просматривала составленный отчет по новому подопечному и не могла понять, кого ей винить. Приезжая сюда, она ожидала, что ей попадется крайне интересный, но раздражающий, даже омерзительный ей пробужденный, возраст которого не позволит сделать из него толкового псионика. Ведь не зря всех предрасположенных готовит еще со школьных лет. Детский разум пластичен, легко адаптируется, его проще обучить, направить и подготовить, они буквально как глина, форма которой определяется правильным обучением. Взрослые, к сожалению, теряют необходимую гибкость разума, и потому надежд на Игоря Александрова особо не было. Характеристика из досье тоже не внушала оптимизма, целиком и полностью убивая все надежды. Как вообще можно работать не просто с эмоционально нестабильным алкоголиком, а с чертовым педофилом? Все равно насколько силен псионик, если он готов опуститься до столь низких, мерзких во всех смыслах этого слова поступков, то о каком сотрудничестве вообще может идти речь? Елена надеялась, что хотя бы удастся промыть мозги этой недалекой личности и использовать его как пушечное мясо. Тем более, что развить регенеративные способности не так сложно, особенно если задействовать первобытный инстинкт выживания. Однако все оказалось сложнее, даже не просто сложно, а непонятно, будто ей передали не тот досье и она прослушала не тот инструктаж. Перед Еленой предстал человек, едва ли напоминающий того, что она видела в досье. Приветливый, спокойный, вежливый. Такого человека сложно назвать заядлым алкоголиком, ни одного грубого слова, попытки нелепо пошутить, даже выражение лица его было похожим на закаленного, но вежливого мужчину, но никак не на потерявшего все бездаря. Мысль, что он может попытаться совратить девочку, на фоне такого поведения и вовсе казалась нонсенсом. Тем не менее, мужчина определенно что-то скрывал. Он оправдывал свое поведение внезапной амнезией, клишированная вещь для кого-то совершивший столь ужасный поступок и получивший призрачную надежду на спасение, но для человека, потерявшего память, он был слишком эрудирован. Игорь понимал суть вещей, о которых говорила Елена, видел подтекст, делал правильные выводы, а порой казалось, что соображал быстрее, чем она сама. А ведь псионики ее уровня мыслят в десятки, если не сотни раз быстрее обычных людей. Но это оказалось далеко не главным удивлением в знакомстве с Александровым. Его невероятная сила и то, как он, никогда ранее не будучи псиоником, ловко управлялся с ней, поразило Елену больше всего. Сначала она считала Игоря человеком из досье и решила действовать жестко, сразу подавить авторитетом, чтобы он не посмел и пикнуть. Но обломалась. Ее, телепата столь высокого ранга, девушку, что только по официальным данным входила в пятерку сильнейших телепатов страны, просто взяли и заблокировали, не дав даже приблизиться к разуму мужчины. Конечно, она была дуралом, псиоников выбравший сразу два пути развития, хотя везде и утверждается, что взяв два направления в псионике, человек не сможет развивать их так же хорошо, как одно, псионики ее уровня ломают этот стереотип. Банально из-за развития и количества силы, они перекрывают недостатки друг друга, компенсируют и оттого зачастую даже эффективнее используют обе направленности. И все же, даже взявшись за Игоря всерьез, направив на него все свои усилия, Елена ничего не смогла сделать. Перед ней буквально выстроили непроходимую стену, об которую скорее расшибешься, чем пробьешь хотя бы небольшое окно для свяво-вторжения. А Игорь при этом даже глазом не моргнул. Это был уровень, превосходящий ее собственный, то есть, возможно, он, Кракен, размышляла Елена. Если это правда, то она обязана приложить все усилия, чтобы Игорь остался на их стороне. За всю жизнь она встречала лишь троих псиоников такого ранга, и каждую такую встречу она запомнила как одно из важнейших событий в жизни. Все Кракены особенные, даже не так, они особенные среди особенных, их разум, их интеллект и их взгляд на мир часто разнятся столь значительно, что многие могут их посчитать не от мира сего. Таких личностей очень сложно оставить при себе, они своенравны, сами себе на уме, не любят подчиняться и следуют исключительно своим правилам, что были составлены в своей голове. От этого и так сложно завербовать таких, к ним попросту невозможно найти подход. Но если у кого-то получится, Если в конфликте на какой-то из сторон выступает целый кракен, это в корне меняет все. Если я смогу привязать его к себе, баланс сил резко изменится. Мы сможем дать отпор стольким недругам. Да что там недруги, столько разломов наконец-то удастся закрыть, а с ними и добраться до тайн прошлого. Решенно. Надо убедиться, что с ним не будет проблем, и сделать все, чтобы он остался с нами. Елена проговаривала свои мысли вслух, когда в ее кабинет внезапно ворвались. «Мисс Попова, у нас внезапная проблема. Убитый в палате Александрова». «Что?» «Глава 4. Значит, он появился из ниоткуда, никак не представился, предложил работать на него, ты отказался, а он напал. После чего ты, я подчеркну это, случайно его убил». Елена уже третий раз переспрашивает события, произошедшие час назад. «А я все никак не пойму, почему. Вроде умная девушка, с ее рангом силы мозги точно в порядке. Во всяком случае, если я ничего не путаю, и ранг псионика действительно прямо пропорционально соответствует силе разума. Так зачем повторяет одно и то же трижды, и вид у нее такой хмурый, будто я что-то умалчиваю. Ну, частично все же умалчиваю, но это как посмотреть. Я этого типа в жизни не видел, не знал и дел с ним не вел. А то, что прошлый владелец был с ним связан. Ну так я не он, это с прошлого Игорька надо спрашивать. Кстати, интересно, а куда его разум подевался? Ладно, проехали. Да, как я уже повторял, все так и было. Он в меня выстрелил, я каким-то чудом смог остановить пулю, а он застыл, чего-то там испугавшись. Потом сбежать хотел, но я не позволил, все же застрелить меня собирался, странно было б такого отпускать. Попробовал схватить его, но то ли он слабенький оказался, то ли это я немного перестарался, если честно, я не сильно понял. Но итог вы уже видели, как-то так. На всякий случай решил закрепить информацию, чтобы она не переспросила еще раз, хотя прошлые разы этому не помогли, но не зря ж люди считают 3 магическим числом, должно ж это на чем-то основываться. И похоже, правда. Елена хоть и продолжает буравить меня взглядом, явно ожидая чего-то еще, но повторять в очередной раз свою пластинку не стала. Видимо, поняла, что я уже рассказал все, что мог. Конечно, не вдавался в детали, как именно использовал свою псионику или как работал принцип моего щита, но зачем ей эта лишняя информация? Я псионик всего лишь 2 полных суток и 6 часов, а она всю свою жизнь.